«Извини, девочка», — сказала она. «Я знаю, ты часто приходила сюда. Мне следовало догадаться, что он заменил тебе отца, а мы тут обращаемся с тобой, как с посторонней. Как глупо с моей стороны. Пойдем со мной». «Нет», — ответила Навинья. Холодный влажный воздух стряхнул с нее оцепенение. Ее мысли прояснились. «Я хочу побыть одна». «Где?» «На своей станции». «Ну уж нет. В эту ночь тебе не надо быть одной». Но Навинья не могла вынести мысли о тепле, о доброте, о людях, пытающихся утешить ее. «Я убила его, разве вы не видите? Я не заслуживаю утешения. Я хочу испытать всю эту боль. Это мое наказание, мое искупление, и, если возможно, отпущение грехов. Как иначе смою я кровавые пятна со своих рук?» — думала она. Но у нее не было сил сопротивляться, даже спорить. Минут 10 машина губернатора скользила над густой травой. «Вот мой дом», — сказала Босквинья. «У меня нет детей твоего возраста, но, думаю, тебе будет достаточно удобно. Не беспокойся, никто не сядет тебе на шею. Но сейчас тебе не годится быть одной». «Я бы лучше была одна», — Навинья пыталась произнести эти слова четко и убежденно, но у нее ничего не получилось. «Успокойся, ты явно не в себе». «Ох, если бы это было так! Она не хотела есть». Муж Босквинья приготовил кофе. Навинья выпила. Было поздно, до рассвета оставалось всего несколько часов. Она позволила уложить себя в постель. Потом, когда дом затих, встала, оделась и пошла вниз к терминалу губернатора и приказала компьютеру стереть изображение, которое еще висело над терминалом станции Зенадорес. Она не смогла расшифровать заключенную в нем тайну, но вдруг это получится у кого-то другого. Девушка не хотела, чтобы на ее совести была еще одна смерть. Потом она вышла из дома и пошла через центр, вдоль реки, по Вилла де Саугус, к биостанции, домой. В жилых помещениях было холодно, отключено отопление. Толстый слой пыли лежал на простынях. Как давно она сюда не приходила. Но в лаборатории тепло, уютно, привычно. Работа никогда не страдала от ее привязанности к Пипа и Либо. О, если бы! Навинья работала аккуратно и тщательно. Все образцы, все слайды, каждую культуру, использованную для исследований, которые привели к смерти Пипа, выбросить, сжечь, отмыть до блеска, как будто ничего и не было. Не просто уничтожить, а еще и скрыть всяческие следы уничтожения. Потом девушка включила терминал. Сейчас она сотрет все рабочие записи на эту тему, а также те заметки родителей, что привели ее на этот путь исследований. Не останется и следа. И пусть это было смыслом ее жизни, сутью ее личности, годы и годы, она сотрет, как должны были стереть, разбить, уничтожить ее саму. Компьютер остановил ее. Рабочие записи по ксенобиологическим исследованиям уничтожению не подлежат. Да и вряд ли она смогла бы это сделать. Она научилась у своих родителей, прочла в их записях, которые стали для нее священным писанием, образцом, способом жизни. Ничто не должно быть забыто, ничто не должно быть утрачено. Знание стало святыней для нее. Безвыходное положение. Это знание убило Пипа. Но стереть записи значит еще раз убить родителей, уничтожить все, что они оставили ей. Она не может сохранить, не может уничтожить. Со всех сторон поднимались стены, слишком высокие, слишком прочные. Они смыкались, сейчас раздавят ее. Навинья сделала то единственное, что могла, поставила вокруг файлов известную ей защиту, все барьеры, никто, кроме нее, не прочтет их, пока она жива. Только после ее смерти ее наследник, ксенобиолог, сможет откопать этот клад. За одним исключением, если она выйдет замуж, ее муж тоже получит доступ к этим файлам. Что ж, она не выйдет замуж, все очень просто. Навинья видела свое будущее, блеклое, невыносимое и неизбежное. Она не смеет умереть, но и жизнь такую не назовешь жизнью, ни семьи, ни занятий, столь важной проблемой, а вдруг она раскроет секрет и случайно проговорится. Всегда одна, под вечным бременем, виновная, жаждущая смерти, бессильно умереть. Но у нее будет одно утешение. Никто больше не умрет по ее вине. На ее совести останется не больше груза, чем сейчас. И в этот миг полного, целеустремленного отчаяния она вспомнила о королеве Улья и Гегемоне, о голосе тех, кого нет. И пусть первый, кто взял это имя, настоящий голос, уже 1000 лет как в могиле, другие голоса, десятки их, живут на многих мирах и служат священниками тем, кто не признает богов, но верит в ценность человеческой жизни. Голоса, которые ищут правду о целях и мотивах, двигавших людьми. Голоса, открывавшие ее, когда человек уже мертв. В этой бразильской колонии роль голосов исполняют священники, но священник не может утешить ее. Она позовет сюда голос. Она не понимала раньше, но всю свою жизнь собиралась поступить именно так, с той минуты, как прочла королеву Улья и Гегемона, с той минуты, как они покорили ее. Она отыскала закон и внимательно прочла его. На колонию распространялась католическая лицензия, но звездный кодекс позволял любому гражданину обращаться к священнику его веры, а голоса считались священниками. Она имеет право позвать, и если голос отзовется, власти колонии не посмеют помешать ему. Возможно, ни один из голосов не пожелает прилететь. Может случиться так, что голос не застанет ее в живых, но была надежда, что когда-нибудь через 20, 30, 40 лет он придет со стороны космопорта и пойдет по следам правды о жизни и смерти Пипа. И, может быть, отыщет правду, скажет ее тем ясным холодным голосом, который звучал для нее в королеве Улья и в Гегемоне. И тогда она освободится от вины, придавившей ее сердце. Ее зов нырнул в недра компьютера. Анзибль передаст его голосам на ближайших мирах. «Пожалуйста, приходи», — сказала она про себя неизвестному, который прочтет. «Даже если тебе придется открыть мою вину, все равно приходи».